Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 147. Судья же мне Господь. Первое послание к Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Молодой человек, делающий первые шаги в своей профессии, быстро зазнается, если его немного похвалить. И есть достаточно много безрассудных людей, засыпающих похвалой каждого начинающего человека, подающего надежды. Дорогой друг, одобрение тех, кто хвалит тебя в лицо, не имеет большой цены. Эти люди в большинстве своем глупы и к тому же лицемерны. Они ведут себя подобно кошкам, которые впереди лижут, а сзади царапают. Если мне кто-нибудь говорит в лицо хорошие слова, то я знаю, что мне нужно беречься его. Берегись сетей льстецов и приманки угодников. Суждение людей изменчиво и в лучшем случае состоит из добра и зла, так что ему действительно нельзя придавать большого значения. Если одна половина людей нас хвалит, а другая ругает, то одно компенсирует другое. Известный проповедник, идя как-то по улице, услышал за спиной слова: «Если на земле вообще есть хоть один хороший человек, то он как раз идет перед нами». Это было очень лестно. Но, свернув на другую улицу, он услышал от одного прохожего: «Если кто-либо заслуживает быть повешенным, так это этот проповедник. Он бесит всех своими проповедями». Если тебе льстят в одной комнате, то послушай, что о тебе говорят в другой комнате. Это умерит твою заносчивость. Хорошо, что чрезмерная похвала с одной стороны часто уравновешивается чрезмерными порицаниями с другой стороны, так как похвала делает нас изнеженными. Домогаться уважения людей – это самое надежное средство для того, чтобы их потерять. Будем лучше думать о том, как бесконечно важно Божье суждение о нас, и жить так, чтобы Он мог хвалить нас. Тогда мы не будем раболепно добиваться расположения людей.